Глава 24. Увольнение проходит как в тумане. К счастью, отдел кадров уведомляет меня, что мне нет необходимости подписывать обходной лист, поскольку я еще не успела зарегистрироваться в библиотеке и других подразделениях университета. Документы обещают прислать почтой на мой домашний адрес. Я соглашаюсь. Только позже я вспомню, что никакого домашнего адреса у меня больше нет. На кафедру я не захожу, там нет моих вещей, а видеть коллег, которые, возможно, уже в курсе причины моего увольнения, у меня нет ни малейшего желания. На улице холодно и моросит дождь. Я пытаюсь вспомнить, где оставила свое пальто, и понимаю, что оно до сих пор висит на спинке стула в аудитории, где я провела свою последнюю лекцию. Стоя на крыльце университета, бросаю взгляд на здание и понимаю, что у меня не хватит моральных сил вернуться туда, чтобы забрать свою верхнюю одежду. Достав телефон, дрожащими пальцами вызываю в приложении такси и, обняв себя за плечи, сверлю взглядом пространство в ожидании машины. Даже проскакивает мысль не пойти сегодня на работу. Но теперь это единственное место, где мне еще платят деньги». Хотя этот вопрос тоже под сомнением, если декан факультета уже позвонил моему начальнику и доложил о моем моральном падении. Вполне может быть, что Василий Федорович тоже готовит приказ о моем увольнении. Когда подъезжает мое такси и останавливается у въезда на парковку, я тороплюсь через университетский двор прямиком к машине. Краем глаза замечаю, как от своей тачки ко мне бежит Макс. Он кричит мое имя, а я ускоряюсь, чтобы быстрее оказаться в безопасности такси. Запрыгиваю на заднее сиденье и захлопываю дверцу. «Поехали, поехали, поехали!» Кричу, и машина трогается с места. В этот же момент к ней подбегает Дымарский и шлепает ладонью по крыше. «Вот теперь я себя отпускаю». Разражаюсь некрасивыми рыданиями, пока водитель везет меня по пробкам в офис инвестиционной компании. Самое горькое во всем этом – осознавать, что в один день я потеряла все. И парня, в которого, кажется, начала влюбляться, и работу. И все это после того, как сгорела моя съемная квартира. Может ли этот день быть еще хуже? Да, если мой начальник тоже решит уволить меня». В офисе удивляются моему раннему появлению, а я решительно шагаю прямиком в кабинет руководителя. Мне надо расставить все точки над «и», потому что я не смогу сидеть и бояться увольнения. Буду не в состоянии сосредоточиться на работе, если стану переживать о том, будет ли она у меня завтра. Стучусь в кабинет директора и после его разрешения захожу. Василий Федорович поднимает на меня взгляд от монитора своего ноутбука и слегка хмурится. «Злата, не ожидал тебя так рано увидеть. Насколько я помню, сегодня ты с 2 часов дня». «Я...» Язык не поворачивается признаться во всем моему начальнику, поэтому я решаю опустить детали. Если Александр Леонидович решит посвятить моего руководителя в причину увольнения, тогда и буду об этом думать». А сейчас... «Василий Федорович, я бы хотела перейти на полную ставку». «А как же твоя научная деятельность?» Спрашивает он, и густые брови слегка подскакивают вверх. «Ты же знаешь, что будь у тебя степень, ты бы зарабатывала значительно больше». «Не будет степени, Василий Федорович. Я хочу всецело посвятить себя инвестициям». Произношу, насколько могу, твердо. А он кивает. Внутри болезненно ноет, но не потому, что я лишила себя возможности расти как ученый, а потому что, кажется, я все-таки влюбилась в своего студента. Вечером после работы я утопаю в меховом пледе своей сестры, сидя на ее диване. Бездумно пялюсь в экран телевизора, где наделенный магией мальчик в который раз спасает свое учебное заведение. Дашка тихонько бубнит, когда встречает какие-то несоответствия в фильме, но я едва ли слушаю и ее, и происходящее на экране. Я в полной мере отдаюсь жалости к себе. Да, Василий Федорович пошел мне навстречу и дал полную ставку, Теперь моя зарплата будет выше, но не настолько, чтобы я могла снова снять такую роскошную квартиру, какую снимала до этого. Хозяйка квартиры сказала, что страховка полностью покроет ущерб от пожара, и денег хватит даже на новый ремонт. Это тоже хорошая новость. Мой бывший муж снова в тюрьме. На этот раз вместе со своей девкой, о существовании которой я раньше даже не знала. И это новость хорошая. Почти все новости хорошие, а внутри я умираю. Так скручивает, что временами становится тяжело дышать. Я знаю это чувство, понимаю, что происходит, но никак не могу это изменить. «Златка, хватит ныть!» – бурчит Дашка. «Он больше не твой студент. Теперь вы можете встречаться открыто и плевать на постороннее мнение». «Нет, Даш, это какой-то бред». Качаю головой. «Всегда будет что-то мешать нам. Я, например, не знаю, как его мать отнесется к нашим отношениям. Что, если я позволю себе влюбиться еще сильнее, а она запретит ему со мной встречаться?» «Он взрослый мальчик», — восклицает сестра, встав коленями на диван. «Ты говорила, что он сам зарабатывает деньги. Значит, он уже самостоятельно решает, с кем ему встречаться, а с кем нет. Живет он отдельно, так что вряд ли его мамаша диктует ему хоть какие-то правила. Не будь дурой, позвони ему. Он ведь бежал за тобой, значит, ты ему не безразлична». Повернув голову, кашусь на свой телефон. И в этот момент он, наверное, в сотый раз за день вспыхивает экраном, на котором высвечивается имя моего студента.